«Не спорь, а то разжалую в матросы. Я тебя не слышу. Ветер сильно гудит. Ты берешь первого, мой второго». Аврора начала заходить в тыл приближающимся незнакомцам. Саша погрозил брату кулаком и начал отдавать распоряжение экипажу. «Если случится бой, то попотеть придется всем». Не успел ветер расправить складки поднятого на варяге красного флага, как чужаки подняли аналогичные сигналы. Нахалы. Забраться в чужие воды и начинать здесь командовать. Приготовиться к бою. Оба борта зарядить ядрами. Марсовые разошлись по своим местам, где внимательно осмотрели разложенные тросы. Пушкари спустились к орудиям. Послышались команды Ежи Ковальского и гулкие удары перекатываемых тяжелых предметов. Как всегда перед боем, последний этап сближения проходил очень быстро. Саша начал волноваться. Скоро наступит удобный момент для поворота и залпа по форштевню незнакомца. А рапорта о готовности пушек все нет и нет. Наконец из люка показалось потное лицо Ежи Ковальского. «Пан капитан, мы готовы. Из скольки пушек осилишь?» «Запалим 5». Ежи поднял над головой растопыренную пятерню. «Правый борт товь!» Ежи нырнул в люк, а вместо него показалась голова Кока. «Вот дела. Даже поварёшку подписали на боевую работу». «Всё, пора. Руль лево на борт. Выбирай шкоты. Приготовиться к повороту на правый галс». Варяг резко покатился влево. Матросы слаженно подбирали шкоты. На какое-то мгновение паруса сморщились и заполоскали. Но вот линия ветра пройдена. Бригантина накренилась и, набирая скорость, подрезала пирату курс. Огонь! 5 пушек выбросили длинные языки пламени. Гул залпа и следом вопль отчаяния. Ядра сбили вражескому кораблю носовые крепежные цепи. Бушприт оборвало и задрало вверх. Штаги провисли. Мачты с наполненными ветром парусами заходили ходуном. Злобными бичами взвились порванные тросы. Фок и грот, вздыбливая палубный настил, начали медленно падать в воду. На Сашином лице появилась довольная улыбка. «Молодцы!» – он показал артиллеристам большой палец. «Этому конец!» «Господин капитан, посмотрите на вашего брата!» – весело крикнул штурман. Саша обернулся, и рука невольно потянулась за подзорной трубой. Над вторым пиратом висела непонятная серая туча, которая при рассмотрении через оптику оказалась вздымающимся мусором. Вова снова проявил фантазию и почти в упор лупил по корме обреченного корабля. Он стрелял методично, залп за залпом, всего из 2 пушек. Но мощные ядра постепенно превращали пиратское судно в щепки. Саша уже собрался отдать приказ на поворот к брату, как очередной залп «Авроры» снес врагу все мачты. Похоже, Вова этого и добивался. Его бригантина красиво развернулась и пошла на сближение с варягом. «Ты что, сдурел?» — крикнул Саша при сближении кораблей. «Не, обиделся и решил проучить. С каких это пор ты стал обидчивым?» «Как только прочитал на корме название и порт приписки». «Да? И что там написано?» «Что было написано, уже превратилось в щепки. Датчане. Оденсе. Блэд Мермейд. Ты не помнишь, Оденсе еще столица? Или новый король уже переехал в Копенгаген? Какая тебе разница?» «Ты ответь, что потомки викингов здесь забыли». «Так, Карино, поворачиваем в Амазонку. Завтра отправим корабли с солдатами. На допросе и узнаем тайну викингов». Рядом с портом и фортами вырос настоящий город, где жители не только солдаты, но и приехавшие из Нидерландов корабелы. Братьев встретил улыбающийся генерал Дон Филипп Рамиро. «Наконец-то я вас дождался. По слухам, Картахену пытались захватить конкистадоры. Было дело, гарнизон показал отличную выучку. А что за огненные факелы выпускали из пушек? Вместо ядра закладывали картуз с серой, засмеялся Вова. Хитро, торговцы только об этом и говорят. Все твердят про греческий огонь, даже португальцы заинтересовались. Они что, сюда заходят? Удивился Саша. Заходят и частенько. И представитель губернатора здесь живет, мечтает с вами встретиться. «Зачем мы ему?» – осторожно спросил Вова. «Уж не хотят ли нам предложить Рио-де-Жанейро?» «Нет, такого не слышал», – расхохотался генерал. «Португальцам нужны пушки». «С чего это они рассчитывают на нашу щедрость?» – возмутился Саша. «Так склад до крыши завален пушками». «То пушки под строящиеся корабли. Их продавать нельзя. Вот и дожидается вас. Надеется уговорить». Усмехнулся генерал. «И сколько ему надо пушек?» «Просит хотя бы десяток. А так согласен платить золотом за 30. «Зачем ему пушки?» — поинтересовался Вова. «Воюют с аборигенами. Местный вождь дважды сжигал Рио-де-Жанейро». «Так», — решительно начал Вова, «чужая война нас не интересует, а пушки продадим, но дорого». «Я могу его обрадовать?» – спросил Дон Филипп. «Да», – разрешил Саша. «И, пожалуйста, позовите управляющего». Две галеры в сопровождении трех кораблей отошли от причала задолго до захода солнца. Наутро управляющий довел португальца до прединфарктного состояния. Жорже ди Ажуда взывал ко всем святым, просил смилостивиться над детьми, несчастных солдат, что гибли сотнями под градом ядовитых стрел. Но результат был изначально ясен. Португалец совершенно не умел торговаться. А приказ купить любой ценой давно разболтал всем желающим. Да и мешочки, привезенного из Африки золотого песка, хранились в подвале городского казначейства. С потомками викингов оказалось еще проще. Датчане загрузились в Оденси и отправились в Индию, да промахнулись. Через 2 месяца океанского плавания они неожиданно увидели по правому борту неведомую землю. «Первооткрыватели» в кавычках пошли вдоль берега и, к своему изумлению, оказались в Рио-де-Жанейро. Осознав произошедший конфуз, они не рискнули продолжить плавание. Неисправный хронометр может увести корабли в бесконечность. В реальной истории известно множество подобных случаев. И эскадры не раз по пути в Индию открывали Бразилию. До появления надежной спутниковой навигации хронометр оставался первым и самым важным навигационным прибором, намного важнее компаса. С помощью часов можно определить направление на север, а с помощью компаса узнаешь только свой курс. Что касается датчан в океане, то сегодня их походы просто умалчиваются. Португальцы открыли Индию для Европы, а датчане помогали во всех их делах. В частности, оккупация Йемена, Катара и Бахрейна осуществлялась совместными усилиями Португалии и Дании. Походы в Макао осуществлялись совместными флотами 2 стран. На Цейлоне и в Индии потомки викингов стояли плечом к плечу с португальцами. Весть о недосеребре и последующий крах Ганзейского союза отправил Данию в нокаут. А графская распря только усугубила ситуацию. Заблудившиеся датчане продали свои товары в Рио-де-Жанейро и сделали 2 рейса в Африку за рабами. В дальнейшем датских капитанов подвели жадность и незнание реальной обстановки. Полученное за рабов золото они сочли за добытое на американском континенте. Вот и решили грабануть местные кораблики. Кто же знал, что Рио-де-Жанейро совсем не устье большой реки? Сноска. Рио-де-Жанейро. Янтарная река. Конец сноски. Сами португальцы толком не ведали, за какие блага ввязались в войну с аборигенами. Что решило ваше сиятельство? Вова сел рядом с братом. Капитанов вешаем? Какое еще сиятельство? Совсем сбрендил, товарищ боярин. А как обращаться к ясновельможному пану губернатору? Ты пьян или анаши объелся? Анашу курят, а я был на верфи. 30 стапелей. Ого, и все наши? Увы, Саша, мы еще слабаки, наших только 7. Зато все лесопилки за нами, и прибыль за доски умопомрачительная. Лады, капитана вешаем, а про остальных моряков ничего не придумал. Почему только одного? Второго простил? От второго даже сапог не осталось, ты сам его распылил. Я нечаянно. Ну-ну, нечаянно. Сам пиратствуешь, а других сразу на виселицу? Я по-честному, на полном законном основании. Кстати, твой Black Mermaid переводится как «голубая русалка». Шут с ней, с русалкой. Предлагаю отвезти пленников в Золотой каньон. Хорошая мысль, безо всяких цепей осядут. Так и сделаем. Пошли на верфь, покажешь строящиеся корабли. Визит губернатора на кораблестроительную верфь вызвал настоящий переполох. Представители торговых домов сбежались с разрешающими бумагами, что выписал командир гарнизона. Они опасались начальственного наезда и последующих поборов. Неужели они не понимают, что нам выгодно вытягивать людей из Европы? Отмахиваясь от протягиваемых свитков, заметил Саша. «А что, ты подал хорошую мысль. Наконец-то признал мою мудрость». «Ладно, мудрец, пиши указ о безналоговой льготе для корабелов». «Это я придумал?» «Ты, мне остается отписать эту новость в Толедо». «Хм, вообще-то ты прав. Лесопилки дают ну просто очень хорошую прибыль. И португальцу подбросим идею. Хорошо бы в Амазонии найти медь и железо», — мечтательно заметил Вова. «Акстись, чего мелешь? Отсюда до Ориноко в 3 раза ближе, чем до истоков реки». «Да?» — растерялся Вова. «О, наши учителя пожаловали». «Действительно, учителя спешили к стапелям, вероятно, в надежде получить детальную информацию о строительстве океанских кораблей. Это они зря. Корабелы из Саши с Вовой аховые. Весь авторитет стоит на удивлении от принятых в XVI веке методик строительства. По стапелям пошли большой толпой, посмотреть было на что. Приехавшие из Нидерландов специалисты развернулись в полную силу.